Глава четвертая. Резебек уселся за руль серой с черными полосами Хонды, на дверцах которой красовались буквы ПЛК, полиция Лас-Косимоса и герб города. Говорят, что этот герб приснился господину Дунбору в то роковое воскресенье, после которого он и задумал выстроить город. На гербе красовались два сердитых орла, восседающих на сооружении, напоминавшем ворота роскошной виллы. Если этот символ и имел какое-то значение, то оно было известно только самому Дунбору. Остальные жители города пребывали в полном неведении относительно назначения орлов. А некоторые старожилы из мексиканского квартала за глаза прозвали птиц-близнецов жертвами хронического запора. Резебек вел машину излишне осторожно, вцепившись в руль, будто был припаян к нему. Дорога извивалась вдоль каньонов, и создавалось впечатление, что Хонду сжали в кольцо густые тени, несмотря на утренние лучи солнца. Дома словно зависли в неподвижном воздухе или, по крайней мере, возвышались на невидимых ходулях. Тобиас сквозь дрему наблюдал, как мимо проплывали площадки для гольфа у здания центральной гостиницы, сливаясь с розоватой дымкой, поднимавшейся со стороны океана. И даже в такое раннее время на одной из спортивных площадок вдалеке маячила фигура какого-то сумасшедшего любителя гольфа. «Наверное, Маннинг, у вас раньше в практике бывали подобные случаи?» — прокашлявшись, заговорил шериф. — Ну, такая же ерундовина. — Какая именно ерундовина? — отозвался полицейский, забарабанив пальцами по приборной доске. — Ну, когда внезапно пропадали люди, — пояснил Резебек. — Что это? Игра света и тени? Или Тобиас в самом деле уловил на лице шерифа выражение некой растерянности? — Случалось. Кратко ответил полицейский и замолчал. Нередко одно только присутствие Резебека повергало его в полное уныние и отбивало всякую охоту продолжать беседу. Именно в такие моменты Тобиасу даже не хотелось помогать шефу. Пусть задает конкретные вопросы, если нужна информация. К чему это билиберда? Хочешь что-то узнать — спрашивай, а не ходи вокруг да около. «Наверное, это случается время от времени», — неопределенно начал Резебек. «Бывает. А бывает, что и нет». «Ну и что же по этому поводу говорит статистика, Маннинг? Какие шансы на успех?» «Трудно сказать. Некоторые кончают жизнь самоубийством. Сами понимаете, долги, имущество заложено, не справляются с воспитанием детей, несносная жена, или наоборот. Бывает, что как раз жена не выдерживает жизни с возлюбленным супругом и решает отправиться к працам. Конечно, не всегда дело доходит до этого. Иногда таких путешественников отыскивают где-нибудь в Северной Дакоте или Нью-Мексико, но на их поиски уходит уйма времени. Случается еще, что они объявляются сами собой буквально на следующий же день, когда успокоятся нервы. Резебек кивнул, будто последнее замечание удовлетворило его любопытство. Впрочем, он терпеть не мог справляться о чем бы то ни было у Тобиас и старался не вдаваться в детали, если все же до этого доходило. У шерифа оставались свои представления об иерархии в служебной карьере, и он до сих пор искренне считал, что бывший полковник морской пехоты стоит на много ступенек выше бывшего полицейского, пусть даже работавшего в самом Нью-Йорке. Солнце поднималось все выше, и теперь в поле зрения попадали новые дома, стоявшие за густыми деревьями. То тут, то там появлялись первые проснувшиеся жители городка, собравшиеся позавтракать. На одном балконе Тобиас приметил широкогрудого юношу, упражнявшегося с гантелями. — Представляете, мы подъезжаем к дому, а миссис Шарп уже вернулась. — произнес Резебек и улыбнулся. Улыбка его была несколько странной. Когда он причудливым образом растягивал губы, то казалось, что верхняя пугается нижней и изгибается, как кошка. Тобиас ничего не ответил. Он молча смотрел на солнечный диск и чувствовал, как усталость сковывает все его тело. Затем не спеша скрутил папиросу, закрыл глаза и погладил мягкую кожу мешочка с табаком. Тут же вспыхнула знакомая картинка. В тот памятный день этот мешочек ему преподнес его сын Дэвид. Подарок был упакован в пеструю бумагу с надписью «Для папы». Но память для Тобиаса была похожа на свечу, и чем ближе он подходил, тем больше возрастала опасность обжечься. Слишком много смертей в этих воспоминаниях. А человек не может жить, неся в сердце одни только смерти. Что-то словно повернулось в его груди, когда Тобиас вспомнил о втором сыне Поле. Но эти воспоминания были хрупкими, как лепесток засушенного цветка. Иногда, думая о Поле, он благодарил Бога за то, что у него осталась хоть одна родная душа на этом свете, что судьба пощадила одного ребенка. Но бывало, что находили на Маннинга и грустные мысли, и тогда он жалел, что Поль жив. Если бы погибли все, возможно, ему самому стало бы легче, ведь тогда бы не осталось ни единой ниточки, связывающей его с прошлым, которая разрывает сердце и ранит душу, подобно безжалостной рапире. Порой, просыпаясь по утрам и обнаруживая, что сердце по-прежнему бьется в груди, Тобиас жалел, что Господь не послал ему ночью смерть, что его Маннинга не смыло в вечность потоком блаженных сновидений, и что впереди еще один день, исполненный печальных воспоминаний и душевной пустоты, которые ему предстоит пережить. Машина поравнялась с небольшим домом, расположившимся на холме. Тобиас мельком взглянул на здание, которое, казалось, было отдано во власть природных стихий. Двор захлебывался от чрезмерно разросшихся сорняков, а сам дом полностью обвил плющ. Полынь, репейник, лопухи и еще какие-то диковинные растения царствовали здесь, а окна особняка были темными и холодными. Этот дом хорошо известен Тобиасу, но не только потому, что он частенько проходил мимо него во время своего дежурства. Именно сюда он привел свою жену Эдит, когда от нее отказались врачи из больницы Лас-Косимоса, убедившись, что все их мази, бальзамы и уколы ни на шаг не приблизили ее выздоровления. Здесь жил врач, частный практик Эндрю Контурс. Тобиас отвернулся. — Иногда мне кажется, что этот парень плохо кончит, — заметил Резебек, вглядываясь в страшный особняк. — И когда он умрет, пройдет немало времени, прежде чем его труп здесь обнаружат. — Ему вполне достаточно собственного общества, — мрачно отозвался Тобиас. У него не было настроения обсуждать жизнь доктора и его привычки, поэтому полицейский даже обрадовался, когда Хонда начала подниматься вверх к каньону Эсмеральды. Воздух словно стал чище, а дома более опрятными, и вскоре проявлением богатства и роскоши уже безошибочно угадывалось в каждом особняке. Вот, например, осталось позади высоченная башня с телескопом, принадлежавшая Чарли Макмартину, и напоминавшая средневековое строение, взмывающее в небеса, чтобы посоперничать со Всевышним. Вот и знаменитый птичник семейства Валенски. Сквозь мелкую решетку повсюду переливаются цветистые перья диковинных птиц, попугаев, туканов, павлинов. Потом Хонда пронеслась мимо удивительного дома мистера Шварца. Говорят, что дерево для этого шедевра и гипс доставляли прямо с родины Шекспира. Строительство обошлось Шварцу в кругленькую сумму. Один умник даже подсчитал, что на эти деньги можно было бы прокормить все население Никарагуа в течение целой недели. Видимо, только толстосумам под силу жить в доме, точь-в-точь напоминавшем обиталище великого поэта древности. Ну что ж, у богатых свои причуды. Здесь, на границе Земли и океана, жители Калифорнии словно сами находились на грани здравого рассудка и сумасшествия. И вот, наконец, впереди блеснула гигантская спутниковая антенна Генри Шарпа, будто бы служившая для поддержания постоянной связи своего хозяина с инопланетянами. Мрачная, сверкающая сероватым холодным металлом, она словно отвергала солнечные лучи. — Вот и приехали, — объявил Резбек. Действительно, только слепой мог не заметить этого дома. Генри Шарп встретил их, облаченный в ярко-красный халат тончайшего шелка. На руке его сверкали огромные золотые часы. Тобиасу сразу же представилось, что халат этот соткан из каких-то фантастических, зеркальных нитей. До того сильно били в глаза блики света. Волосы Шарпа были настолько ухожены, что казалось, будто парикмахер корпел отдельно над каждым волоском, доводя его до совершенства. Не говоря уже о великолепной мягкой коже рук и ногтях, которым бы позавидовала любая красавица. Шарп любезно пригласил полицейских на террасу, наполовину закрытую тенью знаменитой спутниковой антенны. Он тут же предложил всем выпить по бокалу какого-то изысканного вина с мудреным названием. — Ежевика, — пояснил хозяин дома, — способствует пищеварению. Только не расспрашивайте, почему именно. Это слишком долго объяснять, — добавил он и решительно взглянул на посетителей. У Тобиаса сразу же создалось впечатление, что у такого человека скорее должна была пропасть не жена, а бутылка драгоценного редкостного ликера. Он внимательно посмотрел на Шарпа, а потом перевел взгляд на шерифа и понял, что тот онемел от роскоши, окружившей их сейчас со всех сторон. Казалось, еще несколько секунд, и Резебек грохнется на колени перед Шарпом, как простой рядовой, приглашенный запросто в гости к генералу, кавалеру всех известных наград. Шарп поднялся со своего кожаного кресла и, подойдя к веранде, некоторое время молча стоял, всматриваясь в пейзаж за окнами. Тобиас провел ладонью по вспотевшему лбу. Утреннее солнце уже несло с собой изнуряющую жару. Вдали, там, где должен был находиться Тихий океан, виднелась лишь густая дымка, поднимавшаяся от воды. — Это так на нее не похоже, — пожал плечами Шарп. — То есть ничего подобного раньше не происходило? Тобиас обернулся и скользнул взглядом по стеклянным дверям, ведущим в соседнюю комнату. Его всегда удивляло, что сказочно богатые люди иногда ударяются в другую крайность и начинают обставлять некоторые помещения в спартанском суровом стиле. Гладкие, крашеные в белый цвет стены, пара грубых ковриков на полу, обтянутые светлой мешковиной диваны и малиновые подушки. — Ну, хоть подушки тут малиновые, — словно успокоился Тобиас. Вся обстановка в доме свидетельствовала о том, что декоратор, приступая к работе, принял изрядную дозу ЛСД. Когда они проходили на террасу, Тобиас успел мельком оглядеть несколько комнат. Некоторые были до отказа забиты мебелью, гигантскими растениями в катках и картинами, причем настолько, что на полу и стенах не оставалось ни единого свободного дюйма. Туда, видно, даже и не ступала нога человека. Одна из комнат со стеклянными стенами была отдана огромному горячему фонтану, который, видимо, один и обитал в ней, постоянно бурля потоками воды. А рядом на второй веранде, отделанной итальянским цветным кафелем, разместились пестрые тенты, удобные шезлонги, стульчики и столики. Она не страдала лунатизмом, — поинтересовался Резебек. — О, Господи! — пронеслось в голове Тобиаса. — Только у этого идиота фантазия может развиться до такой уродливой степени. Лишь он способен так отрываться от реальности. Даже Шарпу, по-видимому, вопрос показался наивным. Он только отрицательно покачал головой и, ничего не ответив, принялся разглядывать ногти, а потом вернулся к столику и налил себе еще бокал вина. Тобиас сунул руки в карманы, раздумывая о том, что сейчас надо бы сделать еще очень много. Во-первых, осмотреть спальню, заглянуть в дневник, если она его, конечно, вела. И самое неприятное — задать Генри массу вопросов. Всякое расследование — это прежде всего вмешательство в чью-то частную жизнь, подчас грубое, словно ты сам и есть преступник, нагло ломающий тонкие перегородки в личных отношениях. Без спроса водворяешься в святость смерти, и ни в одном случае у тебя нет пригласительного билета. Мистер Шарп. — Вы говорили, что ваша жена больна, — напомнил Тобиас. — Да, она принимала лекарства, — отозвался Генри. Где-то в доме зазвонил телефон, кто-то снял трубку. Тобиасу тут же представилось, как в холле в это время уже собралась вся многочисленная прислуга, привратники, посыльные, горничные. — А какие именно лекарства? — Они все стоят в ее ванной. — Ах, ну, конечно, в ванной, в ее личной ванной комнате. Ванны у таких людей, разумеется, отдельные, как, впрочем, наверное, и кровать. Такие кровати показывают в старых голливудских картинах. Тобиас шаркнул ногой, он всегда чувствовал себя неуютно среди роскоши. Не потому, что сам стремился к ней или завидовал богачам, нет, просто не знал, как надо правильно вести себя в подобной обстановке, и поэтому роскошь вызывала в нем нервное напряжение. В Нью-Йорке или же в мексиканском квартале Лас-Космоса он чувствовал себя в своей тарелке, но только не в доме у богача. Ему казалось, что даже воздух здесь более насыщен кислородом, а от этого росло непонятное ощущение собственной неуклюжести. — А где находится ее ванная, мистер Шарп? — осведомился Тобиас. — Я провожу вас. Они прошли по спиральной лестнице, окружавшей колонну из белого кафеля, напоминавшую сверкающий ледник. Решетка перил была выполнена в виде птичьих голов и каких-то причудливых крыльев. Затем миновали небольшой коридор, с обеих сторон увешанной яркими картинами, написанными маслом. Тут были изображены вполне земные вещи. Картины представляли собой пейзажи и натюрморты с непременными оливками и огромными бутылями вина. Тобиас задержался на секунду у одной из картин. У Исадора были свои вкусы, — бросил на ходу Шарп. Тобиас взглянул на Генри. — Почему были? — задумался он и тут же смутился. — Просто вырвалось ненароком, наверное. Были свои вкусы. Он еще раз внимательно вгляделся в лицо Шарпа и пришел к выводу, что в молодости тот, наверное, обращал на себя внимание многих женщин. Даже сейчас, если Генри принарядится как следует, то будет достаточно привлекательным. Возраст таких людей трудно определить, где-то под 50. Но разве можно судить о возрасте человека, когда у него идеальные седые волосы? — Вот сюда, — произнес мистер Шарп и распахнул дверь в просторную спальню. Огромное витражное окно выходило прямо на каньон. Шарп сунул руки в карманы халата, словно почувствовал себя неуютно без привычного бокала с вином. Тобиас окинул взглядом большую неубранную постель под роскошным балдахином, простыни на кровати оказались из темно-синего шелка, а подушки — кораллового цвета, по крайней мере, именно под таким названием значится этот розовато-грязный оттенок во всех декораторских каталогах. На стенах развешаны аккуратные пейзажи, Словом, не спальня, а настоящий зал картинной галереи. Посередине комнаты стояла старинная прялка, добытая, очевидно, на каком-то аукционе по антиквариату. Резебек прошелся вокруг нее с видом путешественника во времени, с удивлением рассматривая непонятное изобретение древности. — Об этой вещи меня даже не спрашивайте, — предупредил Шарп. — По-моему, она годится только для того, чтобы начать собирать коллекцию антикварных безделушек. Исадора обожала все коллекционировать. По-моему, именно с этой целью она и приобрела данный предмет. Перед мысленным взором Тобиаса с удивительной ясностью вспыхнула картина недавнего прошлого. Он почему-то увидел миссис Шарп в каком-то диковинном платье с кружевами, в длинных до локтя перчатках и широкополой шляпе, сидящей среди незнакомых людей в душном амбаре, служившем залом для аукциона. Он подошел к двери ванной и распахнул ее. И снова все вокруг засверкало разноцветным дорогим кафелем. Посередине находился душ, и над ним были пробиты изящно застекленные окошки. Множество зеркал в розовой оправе расположились таким образом, что, глядясь в них, не так заметно становились и морщины, и впалые щеки, и стареющая кожа. Зеркало-лжец. В отражении Тобиас увидел Резебека и Шарпа. Выражения их лиц почему-то напомнили полицейскому злорадствующих хищников, словно они уже почуяли смерть, витавшую где-то совсем рядом. Тобиас неопределенно пожал плечами и открыл маленький шкафчик, где хранились лекарства. Перед ним предстал целый батальон пузырьков с каплями и таблетками. Все снадобья, которые помогают смягчить стресс, опоры и поддержка в трудную минуту, снотворные, транквилизаторы. Все то, что заставляет реальность чуть-чуть отступить и погружает вас в приятное, расслабленное состояние. И тем не менее это не наркотики. Все лекарства согласно предписанию врача. И вдруг, о чудо! Среди них баночка с засушенным цветком, хранившая какие-то дорогие воспоминания. Видимо, Исадора сознательно вела такое существование, превращая свою волю в послушный инструмент с помощью этих лекарств. И жизнь ее, наверное, больше походила на спокойное плавание в тихих, чуть прохладных водах надежно защищенного бассейна. Тобиас взглянул на верхнюю полку шкафчика. Все пузырьки здесь оказались из темно-коричневого стекла, но назначение этих лекарств было совсем иным. Увидев их и прочитав наклейки, Тобиас словно был отброшен назад во времени, в то место, которое он прекрасно знал и где никогда в жизни не захотел бы оказаться снова. Это место приносило ему лишь боль и страдания. У полицейского закружилась голова, он схватился за край раковины, а другой рукой захлопнул шкафчик. Может быть, даже громче, чем намеревался. Все поплыло перед глазами, и собственное отражение в зеркале показалось Маннингу расплывчатым пятном. Оглянувшись на Резебека и Шарпа, он сразу понял, что те ничего не заметили, ни побледневшего лица Тобиаса, ни того, как побелели костяшки его пальцев, судорожно вцепившихся в край раковины. Сейчас, как никогда, ему хотелось открыть кран с холодной водой и засунуть под него голову. Как знакомы эти проклятые пузырьки! Вновь, как наяву, промелькнуло лицо Эдит, искаженное от боли и страданий. Он потер глаза. Шарп что-то объяснял про балкон в комнате, который выходил во двор, и все трое двинулись из ванной в направлении застекленной двери. Через секунду Тобиас уже стряхнул с себя печальные воспоминания и снова вернулся к действительности. В неподвижном воздухе стоял нестерпимый зной. Тобиас чувствовал, как стекают тоненькие струйки пота от воротничка рубашки вниз по волосатой груди. С балкона вела лестница, заканчивавшаяся у входа в сад. Тобиас сразу же отметил, с какой тщательностью был распланирован этот сад. Деревья и кустарники посажены с изумительной геометрической четкостью. В основном это были хвойные деревья, сосны, кедры и одна аллея из голубых елей. Он долго смотрел на сад, потом на ступеньки, воображая себе, как Исадора Шарп уходит по ним вдаль, покидая свою шелковую спальню и тесный мир снотворных таблеток и вечного досуга. — Вы ничего не слышали? — обратился он к Шарпу. — Никакого шума в комнате? Шарп на секунду задумался, а потом решительно покачал головой. — Нет, ничего. Тобиас снял фуражку, почесал затылок и стал разглядывать аккуратно подстриженную траву, растущую между деревьев. Можно биться об заклад, что над этим садом потрудилась целая армия специалистов. И тут ему представились толпы самых различных экспертов, забивших дом до отказа. Они красили стены, таскали гигантские горшки с цветами, тут же аккуратно подстригая непослушно разросшиеся листья, вешали картины и передвигали мебель. Казалось, что все это время Генри и Исадора жили не в собственном мире, а просто гостили в чуждой им вселенной, сфабрикованной для них этими людьми. Шарпы были чужими в собственном дворце. Специалисты. И один из таких знатоков выписывал лекарство для Исадоры. Тобиас вышел на балкон и глянул вниз. Вот, какая-то догадка мелькнула в голове Маннинга. Она ждала кого-нибудь? Спросил он Шарпа, не оборачиваясь. Ждала? Шарп скривился, словно при этих словах что-то кольнуло его. — Я вас не совсем понимаю. — Мужчину, — подсказал Тобиас. — Вы что, серьезно? — начал Шарп и запнулся. Резебек достал носовой платок и шумно высморкался. Лицо его побагровело. — Простите. Тут же извинился Тобиас. — Но мне важно знать абсолютно все. — Вы не исключаете возможности, что она могла сбежать с кем-то? — изумился Шарп. — Пока что я не могу исключить ничего, — подтвердил Тобиас, надевая фуражку. — Такое тоже случается. Шарп поглядел на свои роскошные наручные часы. По его глазам нетрудно было догадаться, что мысли известного компьютерщика уже перенеслись куда-то очень далеко, возможно, в деловой дневник, который он сейчас старался припомнить, и теперь горько сожалел о том, что непредвиденные обстоятельства тормозят его бурную профессиональную деятельность. Видимо, важную встречу придется перенести, и все из-за того, что дражайшая половина вдруг куда-то запропастилась. А потом едва заметная улыбка скользнула по его лицу. — Простите, сэр, но тут вы ошибаетесь. Она ни с кем не встречалась, — уверенно произнес Генри, обращаясь к Тобиасу. Генри Шарп высказал свое мнение, а, следовательно, оно было верным. Никаких подозрений на супружескую неверность. Вопрос закрыт. Тобиас поднял глаза к солнцу и прищурился. Возможно, что Исадора действительно сбежала от мужа. Может быть, она и вправду решила поиграть своим сердцем, так неудачно подброшенным теннисным мячом на спортивных кортах. Но потом его мысли снова вернулись к тем злосчастным пузырькам с лекарствами, и, порассуждав еще некоторое время, Тобиас понял, что эта теория, скорее всего, не годится. Нет, миссис Шар была в самом деле настолько больна, что не смогла бы позволить себе дальние прогулки, да еще с тайным гостем, если уж за ее здоровьем начал следить сам Эндрю Контурс, причем в точности так, как он следил за Эдит. Бенни Возек по праву считался самым несчастным жителем Лас-Косимос. К 34 годам он окончательно разрушил свой мозг непосильной работой в компьютерной индустрии и чрезмерным потреблением кокаина. Еще года 3-4 назад его заслуженно считали гением в области изобретения уникальных медицинских протезов. Ходили даже слухи, что незадолго до своего полного падения он почти сконструировал работающую модель искусственного сердца. Но бессонные ночи, постоянные перенапряжения вкупе с неизбежным потреблением кокаина для искусственного поддержания жизненных сил в конце концов сломили его, чего и следовало ожидать. Организм просто не выдержал перегрузок, и Бенни рехнулся. В настоящее время он не работал, но отнюдь не бедствовал, потому что до сих пор изредка получал гонорары за какие-то разработки программ для компьютерных игр. Бенни Возик жил в полном одиночестве в большом доме чуть ниже каньона Эсмеральды. Став жертвой научного прогресса, теперь Бенни полностью посвятил себя общению с природой, разбив чудесный сад, где выращивал самые разнообразные растения, а в свободное время любил побродить по мексиканскому кварталу и, опрокинув пару рюмок у Энрика, погулять вдоль океана в своем неизменном сомбреро. Если же Бенни удавалось завладеть вниманием посторонних людей, то он сразу начинал заводить разговоры о преимуществах различных сортов бобов, о пользе морковного сока и салате из сырой свеклы. Больше всего его восхищала чечевица. Дома у Бенни постоянно был наготове котелок с чечевичным супом, а соседи даже утверждали, что огонь под этим котелком никогда не затухал с того самого дня, когда стало понятно, что разум навсегда оставил беднягу Возика. Изредка Бенни направлялся к старому деревянному пирсу и, устроившись под гнилыми досками, закидывал в мелководье удочку, забывая снабдить крючок наживкой. 1 июля около 11 утра Бенни шатался по мексиканскому кварталу, намереваясь зайти к Энрико, чтобы распить очередную бутылочку пива. Как ни удивительно, но небольшая доза алкоголя производила на его мозг просветляющее действие. И после первой же кружки он мог вполне разумно беседовать с хозяином забегаловки в течение целых 5 минут. Правда, по истечении этого времени все вставало на свои места, и Бенни, странно взглянув на Энрико, начинал недоумевать, что же он делает в таком непристойном заведении, когда именно сейчас должен находиться у себя в конторе. Так случилось и на этот раз. Выйдя из забегаловки, он направился к пляжу, рассматривая по пути витрины магазинчиков, где были выставлены всевозможные глиняные горшки, одеяла, сотканные вручную, ремни и безделушки из кожи и множество других вещей. К полудню Бенни, наконец, добрел до пляжа и сразу направился к пирсу. Тут внимание его привлек крик птиц, круживших чуть поодаль над пляжем. В какое-то мгновение стая обезумевших крылатых созданий даже заслонила солнце. Бенни шагнул вперед, и птицы взмыли ввысь, захлопав крыльями с такой силой, словно где-то там, на небесах, устроился настоящий оркестр ударных инструментов. Что же так привлекло сюда этих санитаров пляжа, подъедающих разный мусор, выброшенный волнами, этих морских стервятников? Теперь они, словно сердясь на Бенни за его внезапное появление, кричали прямо у него над головой. Пройдя еще несколько метров, Бенни остановился как вкопанный. Он увидел, что так возбудило птиц, и увидел достаточно отчетливо сквозь темные зеленые водоросли и ветви деревьев, прибитые к самому берегу. Бенни Возик покачал головой, удивляясь, какие штуковины иногда выбрасывает приливом. Тобиас сбросил тяжелые ботинки и прилег на кровать. Надо сказать, что его квартира в Лас-Косимосе была весьма уютным и комфортабельным жилищем. Однако Тобиас предпочел бы никогда больше не видеть ее, забыть раз и навсегда и больше никогда не вспоминать. У него не было ни малейшего желания идти на кухню. Тобиас отвернулся к стене, но тишина квартиры начала одолевать его, наваливаясь со всех сторон. — Все идет к тому, Тоби, что ты становишься одиноким человеком. Конечно, ты не был рожден таким. У тебя были отец и мать, а еще две сестры. Позднее в школе ты приобрел неплохих товарищей, а затем Арта Фрая, напарника по службе в Нью-Йорке. Потом у тебя появились жена и двое сыновей. Нет, ты не родился одиноким. Это потом одиночество набросилось на тебя. Тобиас сел на кровать и поправил подушку и постарался отбросить прочь жалость к самому себе. Возможно, что любовь и дружба, которые он пережил, только подготавливали его к одиночеству. Он прошел на кухню, вынул из холодильника банку пива и резким движением открыл ее. Ледяная жидкость полилась на подбородок и закапала на рубашку. Как это естественно, будучи одиноким, ходить в заляпанной пивом рубашке. Тобиас подошел к окну, а совсем рядом в 5 футах находилась дверь в крохотный чуланчик. За этой дверью стояло инвалидное кресло, которым приходилось пользоваться Эдит в последние 3 месяца перед смертью. После того, как умер Дэвид, они словно потеряли вместе с ним и Нью-Йорк, какую-то искорку города, его жизненную энергию. Улицы приобрели мертвенные оттенки, и даже осень того года казалась им однотонной. «Давай поедем куда-нибудь далеко, на новое место», — предложила тогда Эдит. И Тобиас только кивнул в ответ. «Там ты найдешь работу». И он снова кивнул. Тобиас смял банку из-под пива, вернулся в спальню и, усевшись на край кровати, посмотрел на изуродованный кусок алюминия в ладони. Вся комната была увешана фотографиями. Вот свадебная, с которой смотрят счастливые лица, его собственная и Эдит, запах цветов, шелест подвенечного платья, застывшие улыбки первой любви и радость первого жилья. Это была паршивая дешевая квартирка в бедняцком районе. Когда родился Дэвид, они переехали в Квинс, и некоторое время Тобиас чувствовал себя плывущим по течению, словно брошенным на волю судьбы. Немного погодя, на свет появился Поль. На одной фотографии они были сняты вчетвером. Теперь осталось только 2. И даже Поля не было рядом, он учился далеко, в Лос-Анджелесе. Тобиас закрыл глаза. Но почему они не могут вернуться хотя бы на один денек? Почему не позволено умершим вырваться из вечности к живым? Пусть даже на одно мгновение, последний раз прикоснуться к любимым. Но они ушли навсегда, и непроницаемая мгла поглотила их. Неважно, сколько лет ты проживешь, пусть даже 1000, ты не сможешь уже ни увидеть их, ни услышать, ни прикоснуться к ним никогда. Тобиас стряхнул головой и открыл глаза. Возвращаясь из дома Генри Шарпа, он увидел Каролину Кассиди, но она не заметила Тобиаса, хотя ему так хотелось окликнуть ее. Теперь Тобиас чуть было не решился позвонить девушке, но сразу же отбросил эту мысль. Зачем? Это же просто прихоть одинокого пожилого человека, уставшего от тоски в своем пустом жилище, истрадавшегося по человеческому теплу. Увлечение Каролиной представлялось ему пустым занятием. Он поднялся и, шагая по комнате, начал вспоминать. Больничная койка, бледно-салатовые стены, и он держит в руке ладонь Дэвида. Холодную, уже мертвую плоть. А потом, как в кошмарном сне, лица медсестер, мрачные глаза врачей, какие-то голоса вокруг него. и кровать уже пустая, ненужная именно этому дорогому для него человеку. Тобиас сжал виски. В душе его оставалась одна лишь пустота, напоминающая чистый холст. Так нарисуй свои воспоминания на этом холсте, Тобиас. Походы в горы, рыбалку и выезд на машине на весь уикенд. Четверо счастливых людей, которым хорошо вместе. Не уходите. Не бросайте меня. Не ускользайте от меня так просто. Он повторял эти слова как заклинание дважды в жизнь и молился. И оба раза тщетно. О, Господи, такие мысли частенько непрошенными гостями роились в его голове, и он был не в состоянии управлять ими или хоть как-то сдерживать. Они полностью овладевали его волей и не желали слушать приказов разума. У окна Тобиас остановился. Хватит. Теперь надо подумать об Исадоре Шарп. Именно это сейчас важнее всего. Исадора Шарп и выписанные ей лекарства. Пропавшая леди. Тайна Лас-Косимоса. А ведь это настоящая тайна. Вот где место для размышлений. И он почувствовал тот старый забытый трепет, который испытывал еще в Нью-Йорке, когда они с Артом сталкивались с запутанными преступлениями, не спали ночами, опрашивали десятки людей, чтобы докопаться до истины, иногда так убийственно жестокой. Ну хорошо, пусть пропавшая женщина не труп в бетономешалке. И все же... По крайней мере, расследование выбьет его из состояния полной тоски, одиночества и бесконечных мыслей о несложившейся судьбе. Он вернулся на кухню и, вынув еще одну банку пива, на этот раз выпил ее за столом. И тут ему послышалось нечто странное, будто что-то постороннее проникало в его мозг, что-то по звуку, напоминающее скрип инвалидного кресла Эдит, когда она, еще живая, передвигалась из комнаты в комнату. Где-то в подсознании зазвучал ее голос. — Тоби, ты же обещал смазать эту штуковину, разве забыл? — Разве ты забыл, Тоби? — Да, я забыл. Я и в самом деле ничего не сделал тогда, а потом было уже слишком поздно. Допив банку до дна, он снова подумал о том, что мертвые, видимо, имеют право тревожить живых, ведь мы у них навсегда остаемся в неоплатном долгу. Как скрип того самого кресла, никому больше не нужного. Как тысячи других, так и невыполненных обещаний. Тоска по жене создала душевную пропасть внутри Тобиаса, которую никто и ничто уже не могло заполнить. В сердце его царила пустыня, где не прорастет ничего до самой смерти. Глаза Маннинга заслезились, и он снова проклял себя за такую слабость. Не раз ему представлялась будущая жизнь в образе пустыни, в которой не встретится не то что оазис, но даже мираж. Ну как же так? Ведь остался Поль. Если бы сейчас он смог увидеть его, тогда острота потери и боль улеглись бы хоть ненадолго. Если бы его мальчик был здесь, Тобиас прижал бы его к себе, поцеловал, и вся любовь хлынула бы из сердца на маленького сына. Звонок телефона вывел его из раздумий, и Тобиас, поднявшись, двинулся в комнату, размышляя по дороге, кто бы это мог быть. Неужели Каролина, которая наконец поняла, как он одинок и теперь хочет помочь? Нет, это похоже на гром среди ясного неба. А вдруг Поль решил позвонить из Лос-Анджелеса? Но, скорее всего, это Генри Шарп или Карл Резбек. Сейчас кто-то из них сообщит, что Исадора Шарп нашлась, и ничегошеньки с ней не произошло за эти несколько часов отсутствия. Волны спутали волосы, песчинки застряли между ресницами, а из открытого рта торчали длинные водоросли, каким-то образом зацепившиеся за верхние зубы. Промокшая рубашка прилипла к телу. Кончики пальцев сморщились, как это бывает от долгого пребывания в ванне. Посреди небольшой группы зевак, смущенный появлением полицейских, возле трупа стоял Бенни Возек. Ему мерещилась русалка, таинственное морское создание, выброшенное волнами на сушу. Он обвел безразличным взглядом собравшихся вокруг него людей, а толпа все прибывала, сбегались ребятишки из мексиканского квартала и взрослые, в основном продавцы мелких лавок, чтобы поглазеть на покрытый песком труп женщины с зияющей раной в груди. Карл Резебек что-то кричал и тщетно пытался разогнать любопытных, отчаянно размахивая руками, как это делают регулировщики во время большого затора на улице. Чарли Никольсон, бывший частный сыщик из Чикаго, здоровенный парень с мясистым красным лицом, стоял рядом с Тобиасом и внимательно разглядывал труп. — Ножевая рана, Тоби, — решительно произнес он. Один единственный удар и прямо в десятку. Могу поручиться, что она умерла мгновенно. — Похоже, что так, — согласился Маннинг. Полицейские всегда разговаривали об убийстве как о самом простом деле. Профессионализм не позволял задумываться обо всех тонкостях жестокой реальности. Короткие предложения. В небе суетились чайки и не переставали взволнованно кричать. На секунду взгляд Маннинга упал на Бенни Возека, на его измученное лицо, почти закрытое огромным сомбреро. В темных глазах Бенни светился разум, правда, весьма далекий от обычных понятий. — Так ты нашел ее прямо здесь? — обратился к нему Тобиас. Бенни кивнул. — А больше на пляже никого не было? — Еще были чайки. — задумчиво сообщил Бенни. — Я разрабатывал схему будущей системы выращивания овощей без почвы. Но больше всего меня смущает, конечно, что придется, наверное, использовать оранжереи. Вы понимаете, они же стеклянные. Может быть, применить такое стекло, вроде зеркального? И тут я увидел эту женщину. — Ведь в твоих словах есть смысл, — подумал Тобиас и взглянул на труп, на пальце кольцо с крупным рубином, вокруг шеи обвилось дорогое ожерелье. Кто-то заколол ее, но при этом не ограбил. Тот, кто не имел целью материальную наживу. Таков печальный конец Исадоры Шарп. Тобиас посмотрел на море. Волны начинающегося прилива лизали ноги убитой женщины. — Красотка! — произнес Чарли Никольсон. — Лет 35, может, чуть больше. И действительно настоящая красавица, как правильно отметил Чарли. Тобиас повернулся к Резебеку, который пытался справиться с праздными зеваками. Шериф раскраснелся, с лица стекал пот, и он напоминал человека с нарушенной координацией движений, отчаянно размахивающего всеми четырьмя конечностями. Вдали послышалась сирена скорой помощи. Резебек подошел к Тобиасу и, сложив губы трубочкой, шумно выдохнул. Взглянув на труп, он сделал такую серьезную мину, словно вспоминал, что когда-то читал книгу о расследовании убийства и теперь пытался припомнить. Оттуда хоть что-то полезное. Карета скорой помощи уже продвигалась по песку, сигналив фарами. Тобиас наблюдал, как прибывшие санитары поднимают тело Исадоры Шарп и запихивают его, возможно, несколько грубовато, в машину. Когда автомобиль умчался, толпа также внезапно рассеялась сама собой. — Я не верю, — резюмировал Карл Резебек. — У нас здесь, в Лас-Косимосе? — Да я просто не верю. — Такое может случиться где угодно, — заметил Чарли Никольсон. — И у бедных, и у богатых. Деньги тут не имеют значения. Я видывал трупы и в гетто, и на роскошных виллах. От этого не застрахован никто. На мгновение шерифа охватило странное чувство собственной беспомощности. — А так не пойдет. Ни в коем случае нельзя сейчас показывать ни свою растерянность, ни нерешительность. Это никак не прибавит ему уважения коллег. — Тело нашел Возок, верно? — обратился он к полицейским. Тобиас кивнул. Он взглянул на пляж и увидел, как Бенни забирается на свое любимое место под пирсом, погруженный в собственные раздумья, не имеющие ничего общего с реальной жизнью и ее проблемами. — А вам не кажется, что... — начал было шериф и не договорил. — Что? — Бенни Возок? — изумился Тобиас. — Неужели Резебек и вправду подозревает, что безумный Бенни может иметь отношение к убийству? — Послушайте, шериф, Бенни не знает даже, ночь сейчас или день, не говоря уже обо всем остальном. Шериф только отмахнулся от него, делая вид, что занят серьезными мыслями. А Маннинг поправил ремень на брюках и уныло посмотрел на оставшееся углубление от тела женщины. Ямка начала заполняться водой. Через пару минут волны смоют все следы, и на этом месте не останется ничего, что свидетельствовало бы о кошмаре, который они только что наблюдали собственными глазами. Будто нет и не было никакой тайны. Но Тобиас знал, что она существует. Единственное, чего ему не хватало сейчас, — это присутствие напарника Арта Фрая.